3. Перекусили они, не останавливаясь, и пока ели сухари и вяленое мясо, запивая их холодным кофе, Джейк подъехал к Роланду. Иш блестящими глазками смотрел на стрелка из нагрудного кармана пончо. Джейк скармливал ушастику-путаннику кусочки сухарей и мяса, крошки оставались на усиках. «Роланд, могу я обратиться к тебе как к старшему?» В голосе Джейка слышалось смущение. «Конечно». Роланд отпил кофе и, покачиваясь в седле, с любопытством посмотрел на мальчика. «Бен, ну то есть оба Слайтмана, но в основном младший, спрашивали, не могу ли я пожить у них, в Рокинг-Би». «Ты хочешь поехать туда?» — спросил Роланд. Щеки Джейка порозовели. «Ну, я подумал, если вы остановитесь в городе у старика, а я на ранчо, за городской чертой, тогда мы сможем получить более объективную картину. Мой отец говорит, что невозможно что-либо хорошо разглядеть, если смотреть только с одной точки». «Это справедливо», — ответил Роланд, надеясь, что ни голос, ни выражение лица не выдадут сожаления и печали, которые он внезапно почувствовал. Он видел перед собой мальчика, который стыдился быть мальчиком. Он только что обрел друга, друг пригласил его в гости, как частенько случается. Бенни, несомненно, сказал, что Джейк поможет ему кормить животных, а может, пообещал дать ему пострелять из своего лука или арбалета. На ранчо были места, которые Бенни хотел ему показать, секретные места, куда он мог бы ходить со своей сестрой-близняшкой. Шалаш на дереве, пятачок в камышах, с которого отлично ловится рыба. Полоска пляжа, где пираты Эльда, по слухам, зарыли золото и драгоценные камни. Места, куда обычно любят ходить мальчишки. И вот теперь большая часть Джейка Чемберса стыдилась того, что хочет побывать в этих местах. Та самая часть, которой досталась от стража-привратника на Голландском холме, от Гашера, от Тик-Така. И, разумеется, от самого Роланда. Скажи он сейчас «нет», Джейк, скорее всего, больше никогда не обратился бы к нему с такой просьбой. Более того, совершенно на него бы не обиделся. И это, наверное, самое ужасное. Скажи он «да», но не так, как следует, а с самой крошечной снисходительностью в голосе, мальчик наверняка отказался бы от этой мысли. Мальчик. Стрелку хотелось и дальше звать так Джейка, да только он понимал, что в скорости ситуация этого не позволит. Чувствовал, что после Кальи Брин Стёрджес язык просто не повернется назвать его мальчиком. «Ты можешь поехать с ними после обеда, который они устраивают нам в павильоне этим вечером», — ответил Роланд. «Поезжай и чувствуй себя как дома. Так здесь говорят». «Ты уверен? Потому что если ты думаешь, что я тебе понадоблюсь...» «Твой отец прав. Мой учитель». «Корт или Ванни?» «Корт. Он, бывало, говорил, что одноглазый человек видит все плоским. Требуются два глаза, разведенные друг от друга, чтобы видеть вещи таковыми, каковы они в реальной жизни. Поэтому, да, поезжай с ними. Подружись с Беном, если тебе того хочется. По-моему, он хороший парень». «Да», — коротко ответил Джейк, но кровь отлила от лица, к удовольствию Роланда. «Проведи с ним завтрашний день. И с его друзьями, если они у него есть». Джейк покачал головой. «Ранчо далеко от города. Бен говорит, что у Эйзенхарта много наемных работников. Есть и несколько мальчишек его возраста, но ему играть с ними не разрешают. Полагаю, потому что он сын старшего ковбоя». Роланд кивнул. Его это не удивило. «Сегодня вечером в павильоне тебе предложат граф. Должен я говорить тебе, что после первого тоста надо переходить на ледяной чай?» Джейк покачал головой. Роланд коснулся виска, губ, уголка глаза, снова губ. «Голова чистая. Рот закрыт. Видеть по максимуму, говорить по минимуму». Джейк улыбнулся, поднял руку с оттопыренным большим пальцем. «А как насчет вас?» Мы втроем проведем ночь в доме священника. Я надеюсь, что завтра мы услышим его историю. И увидите... Они чуть отстали от остальных, но Джейк все равно понизил голос. Увидите то, о чем он нам говорил? Этого я не знаю, ответил Роланд. А послезавтра мы втроем приедем в Рокинг-Би. Думаю, после полудня. Побеседуем с Сэм Эйзенхартом. В следующие дни вчетвером осмотрим город и его окрестности. Если на ранчо тебе понравится, Джейк, я разрешу тебе жить там, сколько ты захочешь, или пока они не скажут, что ты загостился. Правда? Хотя лицо мальчика осталось бесстрастным, стрелок понял, что предложение пришлось Джейку по душе. Ага. Судя по тому, что нам уже известно, в Калибрин Стёрджес три крупных зверя. Один — Оверхолсер. Второй — Тук, хозяин магазина. И третий — Эйзенхарт. Мне будет интересно узнать, какое у тебя о нем сложится впечатление. «Ты его узнаешь», — заверил стрелка Джейк. «И спасибо, Сэй». Он трижды хлопнул себя по шее. А потом его серьезность разлетелась в широкой улыбке. Мальчишечьей улыбке. Он пустил коня рысью, чтобы поскорее догнать своего нового друга и сообщить ему, что да, он может провести ночь на ранчо, может приехать и поиграть с Беном.